Решение было уже принято, и приготовления начнутся в самом скором времени. Завтра на закате, когда все будет готово, Автарх и избранные им воины нагрянут в храм Владыки Света и потребуют от Бенера ответов, полных и исчерпывающих. Никакие соображения о религиозном мире, фанатизме черни или влиянии красных жрецов в колониях не могли поколебать его решимости. Все эти соображения меркли перед отложившимся в памяти зрелищем. Только то, что Таргариен хотел получить ответы, позволит рабам Эрглора спокойно пережить сегодняшнюю ночь и завтрашнее утро. А все дальнейшее зависит лишь от того, что именно ему скажет самопровозглашенное пламя истины. Но сперва нужно было покончить с похоронами. Визирис велел немногим гостям расступиться, а Дени подвела к погребалищу Эйксиона. Своевольный зверь в кои-то веки послушно шел за матерью, не издавая и лишнего звука. Дракон вытянул вперед свою длинную шею, так, что его голова оказалась у плеча Визириса. Император бросил последний взгляд на обеих девочек и тихим, но твердым голосом отдал приказ. Яркий, ослепляющий огонь поглотил колыбели, жадно поглощая и дерево, и девичьи тела. Императору хотелось пойти прочь, но, совершив над собой усилие, он заставил себя стоять на месте, вдыхать запах горелой плоти, смотреть за танцем пламени и запоминать. Сожжение было скорым, и настал заключительный этап похорон. Каждый из собравшихся понимал, в каком состоянии находятся Таргариены, и поэтому соболезнования не заняли много времени. Леди Элин, опустившись на колени, обещала молиться за свою воспитанницу и за покой ее дочерей. Виемонт обещал принести жертву за мертвых девочек в семейном святилище Дариаров. Сир Баристан говорил о несправедливости и уповал на то, что боги все же пошлют его господам свое благоволение. Принц и принцесса внимательно выслушали каждого и, насколько могли, искренне их поблагодарили за теплые, душевные слова. Визирис знал, что все произнесенные слова шли в самом деле от сердец говоривших. Никакие соболезнования не могли вернуть их детей или по-настоящему облегчить груз на родительских сердцах, но эта искренность позволяла перенести положенную часть церемонии с меньшими усилиями. Наконец, Визирис поблагодарил всех пришедших и отпустил их по своим делам. Таргариены в сопровождении сира Баристана и сира Ларина добрались до общей спальни, где Автарх заботливо помог жене раздеться. «Давай спать, Дени». «Нет, брат», — неожиданно обратилась к нему сестра, — «нам нужно поговорить. И это очень, очень серьезно». В покоях не было никого постороннего. На часах в эту гадкую ночь стояли верные сир Баристан и сир Лорен, а все слуги и рабы были давно отосланы прочь. Автарх и его жена могли говорить совершенно спокойно. Таргариену ничего не оставалось, кроме как согласиться на внезапное, настойчивое предложение. «Я хотела поговорить с тобой, Визирис». Слова давались ей нелегко. Тема будущего разговора явно не была ей приятна. «О детях, как скажешь», — с тяжелым сердцем отозвался мужчина. «Два раза я пыталась подарить тебе детей, два раза это закончилось». Выговорить страшное слово ей уже не хватало сил, и теперь лекари настаивают, что если все останется как раньше, то третьи роды могут стать последними. «Уже для меня, и ты поверила их словам, мы не можем отметать эту возможность, Визирис». Он и сам был свидетелем этого разговора. Трясущиеся бараны, зовущиеся лекарями, блеяли что-то несвязное об угрозах, рисках, опасностях. Они словно пытались загипнотизировать Таргариенов бурным потоком книжных выражений и различных примеров из практики, то ли оправдываясь за свою неудачу, то ли давая волю своим страхам. Седобородый, вожак стада, даже проговорился, что лишь настоящее чудо поможет его любимой родить удачно. Владыки Валантиса слушали это стадо молча. Дени ни единого слова не проронила, а Визирис ограничился приказом убраться с их глаз долой. «Наша мама рожала с большими трудностями», — Дени перешла на шепот, глядя ему прямо в глаза, — «вспомни рассказы Элин. Я уже дважды не смогла родить, Визирис. Это факт, и мы должны это признать. Завтра я иду к Бенера, как и обещал». С этими словами император приобнял любимую, желая хоть как-то ее приободрить. «Он все расскажет, все. А если нет, если он ничего не скажет, если мы ничего не поймем из этих объяснений, если опасения и подозрения окажутся самообманом, и, в конце концов, даже если твои, наши подозрения оправдаются, расправа над красными жрецами не вернет нам ни Игона, ни Шейну, ни Рейну». Дени не вырывалась из его объятий, но и не торопилась отвечать на них. «Давай будем честны друг с другом. Мы не можем продолжить наш род, и при этом мы знаем, что проблема не в тебе. Твоя дочь тому подтверждение». Принцесса тяжело выдохнула, и от этого выдоха сердце Визириса сжалось еще пуще. «У нас есть долг перед предками», слова давались ей все тяжелее, «перед семью королевствами и перед Валантисом. Мы не должны стать последними Таргариенами». Визирис начинал догадываться, куда она клонит, но прерывать ее сейчас было бы страшной грубостью. Дейнерис настояла на разговоре, она же должна довести свою мысль до конца. Эйгон Завоеватель взял двух жен, одну по любви, вторую по долгу. Она уперла в него взор пурпурных глаз, давая понять всю серьезность своего предложения. «Ты должен взять себе вторую жену, Визирис, ту, что подарит тебе законных детей. Так наша династия получит продолжение. Одно дело подозревать, совсем другое услышать». Визирис не мог не понять, насколько тяжело Дейнерис давалось подобное предложение. Добровольно отказаться от статуса единственной жены. И, тем не менее, она озвучила эту мысль. «Я знаю, что ты другую, как меня, не полюбишь», — поспешила объясниться Дейнерис. «Но я не могу исполнить своего долга. Возьми себе вторую жену по примеру нашего славного предка и продолжи наш род». Разум и сердце Визириса разрывались в отчаянной борьбе. Его сердцу хотелось обнять Дени покрепче, заверить ту, что все у них будет хорошо, убедить, что она еще сможет родить ему озорных мальчишек и красивых девчонок. Однако разум императора сомневался в этом. Подлая память услужливо напомнила об отце королевы Рейнеры, что своей одержимостью заполучить сына довел свою первую жену до смерти, и сложно было спорить с сухими фактами. Как-никак, они буквально час назад сожгли тела их детей. Что, если его надежды окажутся пустыми? Что если, погнавшись за мечтой, он сделает лишь хуже? Автарх прижал возлюбленную сестру к груди, и, на сей раз, женщина уткнулась лицом в его плечо. «Возьми в жены Эйлинор», — озвучила она на ухо свое предложение, — «она нам обоим не безразлична. Я с ней давно и хорошо лажу. С ней, как с твоей второй женой, мне будет смириться проще всего. Пусть она станет твоей избранницей, Визирис». Ее предложение в очередной раз задело Таргариена за живое. И, тем не менее, оставить его без ответа он не мог. Сейчас у него язык не повернулся бы соврать. Оказалось, что в эту луну ему придется расстаться со всем, что прежде он от любимой таил. За исключением, разумеется, правды о своем прошлом. «Эйлинор не сможет стать моей женой». «Почему?» — Дейнерис отстранилась от брата, посмотрев на него удивленными глазами. Настал черед вздыхать уже автарху. «Как же нелегко говорить о подобном даже с самыми близкими людьми. Скажи сперва, Дени, тебе не казалось странным, что мы с Эйлинор так долго вместе, и при этом у нас с ней нет ни одного ребенка?» Очевидный вопрос, но не тот, о котором его сестра ранее задумывалась по-настоящему. «Я была уверена, что вы пользовались особенными настойками, или вы избавлялись от нежелательных последствий. В спорных землях достать нечто, достойное называться хотя бы лунным чаем, очень непросто. Тамошняя бурда, что употребляли крестьянки, скорее убила бы мать вместе с ребенком. А к моменту, когда у меня появились знающие лекари и средства, чтобы достать нужные ингредиенты, у тебя бы давно появился племянник или племянница. И, поверь, ни Эйлинор, ни я не оставили бы нашего ребенка в какой-нибудь шлюшьей яме». Принцесса вновь подняла на мужа взгляд с немым вопросом. «Мы сами не знаем, Дени, в чем дело», — развел руками Визирис. «Судьба, боги, еще какое-то несчастье. Она сомневается в своей способности родить, и я тоже. Ни беременности, ни детей не было, нет и, наверное, не предвидится». Его сестра нашла в себе силы озвучить тяжелое для нее и для него самого решение. Он обязан был последовать ее примеру. «Если мы и в самом деле пойдем на это», — чуть ли не по слогам говорил автарх, понимая всю ответственность момента, — «то мы не можем прогадать с женщиной. И, коль мы ищем ту, что продолжит наш род, боюсь, Эйлинор на эту роль не подойдет. Тут придется искать кого-то другого, Дени». В комнате установилось тягостное, неприятное молчание. Она пошла на страшную жертву ради выживания рода. Он сказал ей, что надежда обойтись малой кровью напрасна. Визирис разрывался между желанием утешить сестру, приободрить ее, заверить ее, что предложенный ею вариант ему не по душе, что он очень хотел бы обойтись без подобного, и пониманием, насколько незначительными сегодня будут эти слова. Долгие разговоры и слова поддержки после сегодняшнего вечера мало помогут. Ограничился автарх тем, что вновь заключил любимую в свои крепкие объятия и произнес: «Это был долгий, тяжелый день, надо набраться сил. Мы поговорим о многом завтрашней ночью, когда я вернусь из Красного Храма. Вернусь с ответами, или с головой Бинера. За обе свои жизни Визирис поменял множество скакунов. От послушного баловника, подаренного ему отцом на восьмые именины, до грозного буревестника, которого он оседлал накануне битвы на краснотравном поле. От полумертвого придурка, выигранного в кости у тирошийского наемника, до гордости дотракийского моря-жеребца молнии, который служит ему и по сей день. Там, в конюшне, осталось много достойных коней, но для такого случая он подобрал самого могучего и устрашающего. Позади него скакали сир Баристан, сир Джорах, сир Лорен и еще 50 отборных, доверенных воинов. Вимонт был отправлен к казармам легионеров, дабы в случае непредвиденных обстоятельств быстро взять под контроль ситуацию в городе. Когда солнце скрылось за горизонтом, отряд выехал за пределы черных стен и направился к цитадели Эрглора на земле за ответами, или за кровью его рабов. План был прост – добраться до храма Владыки Света и вызвать Бинера на разговор. Любое сопротивление повлекло бы за собой стремительное и беспощадное нападение. Его отряд более чем способен управиться с защитниками святилища, а Виемонт и командир гарнизона еще вчера получили приказы на случай, если им понадобится помощь. Длительная и тяжелая война с Троишлюшием в кои-то веки сыграла Визирису на руку. Сейчас его авторитет в Валантийском войске был намного выше, чем у жрецов Эрглора, сколь бы убедительными в своих проповедях они не были. Даже самые неистовые фанатики ничего не смогут противопоставить вооруженным до зубов закаленным солдатам. Однако бездыханное тело не может говорить, а вопросов к пламени истины у Таргариенов накопилось предостаточно. Лишь поэтому Визирис не начал немедленный штурм храма. Он все еще надеялся получить ответы. Убивать жрецов, не предоставив им возможности высказаться, было бы ошибкой. Он успеет прибегнуть к насилию, если ответы его не устроит. Какая-то часть внутри автарха надеялась, что хозяину храма достанет рассудка поговорить. Другая часть Визириса рычала подобно дракону и жаждала принести пламя и кровь красному колдуну. Площадь перед храмом всегда была многолюдной, вне зависимости от времени суток. Но сейчас одного лишь вида грозных всадников и командирского рыка сира Ларина хватило, чтобы всех праздных гуляк, торговцев и шлюх как ветром сдуло. Визирис остановился перед воротами обители Эрглора. Колоссальное строение намного превосходило по высоте черные стены и могло поспорить с самыми грандиозными храмами и башнями старого Валантиса. Храм Владыки Света построили то ли сразу после Рока, то ли незадолго до его начала, и мастерством воздвигнувших его рук можно было лишь восхититься. Каменные стены стремились в небеса, одних только куполов можно было насчитать с десяток, а венцом, короной всего сооружения, была башня, возвышающаяся над всем городом, подобно замку-маяку из далекого староместа. Неудивительно, что люди на площади виделись жалкими муравьями, копошащимися возле обиталища гигантов. Прислужники и храмовые стражи казались растерянными. Было очевидно, что этот визит застал их врасплох. Другое дело, что опасность могла поджидать их в самом храме. Однако узнать, насколько эти опасения оправданы, можно было только одним путем, пройдя внутрь. Однако к немому удивлению Визириса на пороге храма уже стоял человек, от которого зависело столь многое. Пламя истины, прислужник Эрглора, Бинера собственной персоной. Хорошо, меньше времени потеряем впустую. Мы приветствуем принца крови в доме Владыки Света, изрек Бинера, на истощенном лице которого не дрогнул ни один мускул, и приветствуем мужей, приведенных им с собой. Император обратил свой взор на жреца, стараясь то ли испепелить его взглядом, то ли просто запугать. С их последней встречи, Бинера словно постарел на несколько десятков лет. Настолько дряхлым и усталым он ему показался в отблесках пламени из жаровень. Однако он держался ровно и гордо, возвышаясь над гостями, как и подобало хозяину всего храма. Император с вызовом в голосе обратился к красному жрецу, давая понять всю серьезность своих намерений. «Бинера, прикажите вашим стражам оставаться на своих местах. Я пришел сюда поговорить, и говорить я хочу с вами, наедине. Огонь жизни открыл мне ваши намерения, принц крови». Голос Бинера казался единственной по-настоящему живой его частью. Словно на нем одном никак не отразились лишения и испытания, которым было подвергнуто состарившееся тело. «Ваш визит не остался незамеченным его взором, и он приветствует ваше появление». Визирис испытал невольный приступ гнева. Неужели верховный жрец будет столь же возвышенно болтать с острием заката у своего горла? Обычно все святоши теряют подобную напускную торжественность, стоит им лишь ощутить на себе дыхание смерти. Скольких он подобных лицемеров на своем веку повидал. Тем не менее, Автарх подавил в себе ярость. Пусть говорит так, как ему привычно. Значение будет иметь только смысл сказанного, никак не форма. Если ваш бог действительно вам что-то открыл, то вы должны знать и о том, зачем я пришел. Знаю. Исписанная татуировками голова Бенера повернулась в бок, обращаясь к огромному стальному воину. Лисара, никто из рабов владыки да не посмеет прикоснуться к воинам, приведенным в его дом принцем крови. Гигант, полностью сокрытый от взглядов людей крепкой сталью, прорычал положенную команду, и собравшиеся было вокруг него стражники поспешили сложить оружие. Визирис слышал то, что хотел, и видел, что хотел, но не спешил этому верить. В храме владыки света проживает до нескольких тысяч красных, и сотни стражников постоянно несут охрану именно здесь. Кто знает, что затеял Бенера? Принц крови, наш разговор, порученный мне владыкой, будет долгим и непростым. Он не предназначается для нескромных ушей непосвященных. Вы должны пойти со мной одни, такова воля бога огня и теней. Пойти с вами, чтобы вы меня там убили? Визирис небезосновательно считал себя одним из лучших воинов по эту сторону седьмого пекла. Но один человек никогда не выстоит против нескольких сотен вооруженных фанатиков. Плох тот пастух, что в своей гордыне и глупости губит вверенное ему стадо. А подобная глупость с моей стороны, принц крови, стала бы концом для всех верных душ в этом городе. И не только в нем. Очевидно, Бенера еще не совсем выжил из ума. Или ему донесли о приготовлениях Визириса, или он в самом деле разглядел что-то в своем дрожащем огоньке. В доме владыки никто и ничто не угрожает ни вам, ни вашим людям. Вы можете войти в храм свободно, и столь же свободно из него выйти. И, тем не менее, мужчина сомневался. Пусть речи Бенера, как то обычно и было, сочились медом, но теперь каждое его слово будто таило в себе угрозу. Видя колебания Автарха, Бенера поспешил вновь заговорить. «Нашему владыке не нужна ваша смерть, а вам не нужна кровь слуг его. Вы пришли сюда за ответами, и владыке угодно открыть вам частицу своего замысла». С каждым новым словом жреца Таргариен все больше и больше проникался подозрениями. Неужели Бенера так легко читает человеческие души? В какую игру играет этот старик? Но его замысел, его тайны открываются только для отмеченных, избранных. Если вы желаете понять, вы должны пойти со мной. Из положения Таргариен видел ровно два выхода. Либо он подавал сигнал Сиру Ларену и начинал очередную жестокую резню в своих владениях, либо он сходил с коня и послушно шел за Бенера то ли за правдой, то ли навстречу смерти. Каждый из вариантов нес в себе опасность, но только во втором случае он и его сестра могли надеяться на какую-то ясность. Пролитая кровь не даст ответов. Ну а в случае, если случится худшее, у его людей уже есть соответствующие приказы. Приняв решение, Визирис сошел с коня. Рабы огненного бога покорно расступились перед ним. По немому сигналу хозяина храма исполинские ворота, находившиеся прямо за ним, начали неспешно отворяться. Этот вид невольно напомнил Визирису памятный день взятия им власти в Валантисе. Тогда ворота черных стен натворялись столь же медленно и неохотно. Вот только тогда красные были на его стороне. Что же будет теперь? Всем вернуться к своим делам. Никуда не смотря, небрежно проронил Бенера. И не беспокойте нас, Лисара, проследи, чтоб ни один вооруженный страж не приближался к этим людям. Тотчас десятки собравшихся было вокруг них людей разошлись кто куда, беспрекословно повинуясь воле своего господина. Мои люди останутся сторожить ворота, сухо сказал Визирис, подойдя к Бенера. Если что-то, неважно что, пойдет не так, то, клянусь воинам, через час в этом храме не останется ни одной живой души. Верховный жрец лишь молча кивнул, внешне никак не отреагировав на эту угрозу, и повел гостя внутрь храма. «Я велел рабам владыки заниматься своими поручениями и делами не просто так», — пояснил Бенера, когда они подошли к гигантской винтовой лестнице, ведущей куда-то бесконечно вверх, и непосвященных, и даже моих братьев наш разговор, принц крови, никак не касается, а дела никого не ждут. Вы тоже можете отпустить своих воинов. Они вам не понадобятся сегодня. Мои люди будут стоять там, где им велено, Бенера, и двинутся они только по моему приказу, как принцу крови будет угодно. Подъем оказался долгим и изнуряющим, даже для столь закаленного человека, коим был Визирис. Бесчетное множество ступеней было преодолено прежде, чем они достигли цели. Вопреки подозрениям императора никто не пытался на него напасть, никакого вреда ему не причинили, и жрец довел его до вершины башни. Это была открытая всем ветрам площадка, огражденная лишь выстроенными в круг колоннами. В центре находилась массивная жаровня, освещавшая наивысшую точку храма. Отсюда открывался панорамный вид на вечерний Валантис, а видневшиеся вдали черные стены с такой огромной высоты казалось лишь узкой темной змеей, разделяющей город на две части. Здесь, на маяке Надежды, и состоится наш разговор. Здесь я отвечу на все ваши вопросы, принц крови. Вы говорите, начал Визирис, что ваш бог рассказал вам и о моем прибытии, и о моей цели. Да, торжественно провозгласил жрец, несмотря на все мои ошибки и прегрешения, он избрал меня проводником своей воли и доверил мне эти тайны. И какие же тайны он вам доверил? Спросил Визирис, в чьем голосе так и сквозилось ехидство. Вы пришли узнать, почему ваша сестра, принцесса Пламени, не может родить ребенка, узнать, нет ли воли владыки в ваших несчастьях, и узнать, что же на самом деле видела ваша сестра в ее первые роды. Таргариен скрипнул зубами. Давно ему не приходилось испытывать подобной досады. Знать все это заранее Бенера не мог. Подготовку визита Автарх держал в строгом секрете. Мог ли раб Эрглора попросту догадаться о его намерениях? Мог бы. Но то, как говорил, как держался красный жрец, намекало на совсем другое. Хорошо. Вы знаете, зачем я здесь. Вы понимаете, на что я готов. Кивок Бенера дал ему перейти к делу. Итак, как в наших несчастьях замешан ваш бог? Скорее всего, начал говорить Бенера, вина лежит на мне, принц крови. Я неверно прочитал знаки, неправильно понял послания и намеки на волю владыки. Что это значит? Впервые на памяти Визириса какой-либо жрец в подобной ситуации брал ответственность на себя, не перекладывал вину на абстрактные людские грехи, не жаловался на человеческую слабость, не отрекался от своего бога и не хулил его. Я был убежден, принц крови, что жизнь и душа вашего первенца выкупит у владыки и вашу сестру, и ее драконов. Жертва казалась мне достаточно великой, и я убедился в этом, наблюдая за вашими колебаниями в тот судьбоносный час. То, что из огня ваша сестра вышла невредимой вместе с драконами, только укрепило мою веру в собственные толкования. Ведь, мне казалось, все идет в полном соответствии с ними. Однако владыка преподал мне суровый урок скромности и смирения. Никому из людей, даже потратившим столетия на освоение мастерства смотреть и видеть, не дано в полной мере постичь замыслов, цели и требований его. После смерти вашего законного сына я погрузился в глубокие сомнения. После смерти ваших дочерей, я все понял. Так, значит, ты говоришь, что в смертях наших детей виноват твой бог? Владыка не может быть виновным в чем-либо. Невозможно человеческими мерками судить бога. Он лишь забрал ваших детей в уплату того чуда, что совершил во имя всего мира. Любая сила чего-то стоит, и она не может взяться из ниоткуда. Защитник рода людского помог вашей сестре произвести на свет трех драконов. Он же забрал у нее трех детей. Такова была воля владыки, но я, в своей немощи, не смог ее понять раньше. Не смог, соответственно, предупредить вас об этом. А мой бастард, едва ли не прорычал мужчина, чувствуя, как забилось сердце в приступе ярости. Неужели этой цены твоему богу было мало? Да, пламя мне так и не открыло, в чем был изъян, и нам остается только догадываться об этом. Его малолетство, его слабость, его происхождение, или то, что одной жизнью покупается только одна, всю усталость с Визириса будто рукой сняло. На ее месте воцарился всепоглощающий, безраздельный, драконий гнев. В одно мгновение он извлек из ножен закат и приставил клинок к тощей шее Бенера. «Назови хоть одну причину не убивать тебя, жрец. Моя жизнь, как и моя смерть, уже не имеют никакого значения, принц крови», — равнодушно ответил Бенера, нисколько не обратив никакого внимания на валерийскую сталь, коснувшуюся его кадыка. Таким спокойным тоном торгуются с мясником за баранью ногу, но никак не просит убийцу о помиловании. Может ли затухание одного истлевшего уголька погасить пламя, что горело задолго до основания старого Фригальда, до того, как наши предки покинули пещеры? Планы и замыслы огня жизни будут продолжаться и при моей жизни, и после моей смерти. Если принцу крови угодно покарать меня за мои ошибки, то я приму свою судьбу из его рук без сомнений. Если же ему все еще угодно понимание, я постараюсь его вам предоставить. Поведение Бенера в этот судьбоносный миг предрешило его судьбу. Начни он угрожать религиозными бунтами и народными волнениями, намекать на свои магические силы, унижаться мольбами о прощении или двулично предлагать какую-то запоздавшую помощь, и храм лишился бы хозяина, для самого начала, поскольку затем судьбу Бинера разделили бы и остальные красные. Но его искреннее, нисколько не наигранное равнодушие поразило Таргариена. Пожалуй, впервые за обе свои жизни он встречал подобный, ничем не усмиренный и не знающий меры фанатизм. Фанатизм, толкающий человека принять на себя страшную вину перед лицом вооруженного властителя. Фанатизм, понуждающий принять любой исход с распростертыми объятиями. То не была игра опытного лицедея, то была решимость, порожденная глубокой и безграничной уверенностью в своей правоте. Лишь понимание этого помогло Автарху взять себя в руки. Убить старика он всегда успеет, но раз Визирис поднялся сюда, он должен услышать его ответы и на другие вопросы. Его судьбу он решит позже. «Если ты догадался, чего Эрглор желал», — не убирая меча заговорил Визирис, — «так почему ты не пришел к нам? Или же ты боялся, что из дворца вернешься по кускам? Я не мог прийти, не из страха перед карами, а от собственной слабости. Владыкой мне было дано другое поручение, и я с ним не справился. Несколько лун пришлось провести в постели, словно разбитому параличом», — признался Бинера, вновь удивив своего гостя. «Какой колдун признается в своей немощи? Владыка наказал меня за этот проступок, и ты решил дождаться, пока я сам приду к тебе? Я стою рядом с вами и отвечаю на ваши вопросы, и буду отвечать, пока у вас остаются вопросы. Затем же я приму ту судьбу, которую он сочтет для меня подобающей». Бинера говорил по-прежнему ровно, давая собеседнику понять всю серьезность их беседы. «Так велел огонь жизни, и именно так я поступлю. Ты все время говоришь об ответах на вопросы, Бинера», — заметил император, чья драконья ярость все никак не желала его отпускать. «Однако ты сам признался, что совершаешь ошибки. Признался, что не справляешься с делами твоего бога. Так скажи, каков толк от твоих ответов? Ни один человек не может знать всего», — веско заметил Бинера, «и каждый ограничен в своем знании. Воин знает меч и копье, кузнец понимает молот и наковальню, а жрец внимает истине, что находит в языках пламени, и учится на ошибках предшественников. Уверяю принца крови, что он сочтет мои ответы полезными и достойными своих ушей, поскольку владыка на многое открыл мне глаза. Я хочу проверить это», — с вызовом произнес Визирис, не выпуская рукояти заката из схватки. «Скажи мне что-нибудь, что тебе обо мне поведал твой бог. Посмотрим, делишься ли ты божественными откровениями или собственными домыслами и базарными россказнями. Во втором, Бинера, я не нуждаюсь. Выбирай свои слова осторожно». Бинера направил на Автарха тяжелый взгляд своих темных, почти что безжизненных глаз и начал говорить. «Я знаю, принц крови, кто вы такой на самом деле. Знаю, что вы, черный дракон, первый своего рода, что вы были любимым сыном короля, но тот так и не решился передать вам трон. Зато он отдал вам меч, что стал вашим вторым именем. Вы пытались жить в мире со слабым духом красным драконом, но белый ворон и гнедой конь тщательно сеяли вражду, подозрительность и ненависть. Когда белый ворон вылетел за вами, вы подняли на восстание половину державы, но были сражены подлым колдовством трусливой птицы, не посмевшей встретиться с вашей яростью в честном бою». Завершая цветастую речь, Бинера решил уточнить ее. «Я знаю ваше первое, настоящее имя, принц крови, и знаю я его по милости владыки, кто, в своей мудрости, снизошел до меня, раба своего». Где-то с минуту Визирис ничего не видящими глазами смотрел на красного жреца. Сперва ему захотелось рассмеяться. Потом появилось острое желание избавиться от знающего слишком многое колдуна. Наконец, в сердце воцарились растерянность и невольный страх, которые он попытался замаскировать под показным равнодушием. «Это глупости, Бинера. Как я могу быть? Принц крови, не нужно лгать. Мы оба знаем, что владыка показал мне истину вашего сердца, и мы оба знаем, что это останется тайной между нами. Даже принцесса пламени не должна этого знать. Впрочем, сейчас это не стоящие детали. Важно то, что и вы, и я знаем, что это правда». Пораженный ответом жреца, Визирис все же взял себя в руки и возвратил закат в ножны. «Повторюсь, на исчерпывающие знания я не претендую, но я готов поделиться тем, что ведаю сам, Дейнерис». Начал Визирис с самого главного. «Моя жена подозревает, что она больше никогда не сможет родить. Боится, что ее здоровье ослабло настолько, что следующая попытка подарить мне наследника обречет ее на смерть. Видел ли ты ее в своем пламени? Что тебе сказал твой бог о ней? Красный жрец удовлетворенно кивнул, и только затем ответил. «Ваш первый вопрос о принцессе Пламени. Это хорошо, что вы думаете в первую очередь о ней. Я видел ее, принц крови. Видел ту, что стала подобна драконице и обрела век драконий, с детьми человеческими на руках ее. Она переживет и вас, принц крови, и ваших детей. Она успеет застать подлинное возрождение этого многострадального мира. Врал ли он, чтобы спасти свою шкуру от заката? Лекари, помнится, заверяли их с такой уверенностью, а лучше них в Валантисе никто не разбирался в женском здоровье. Но ведь Бинера знает то, о чем ни один живой человек не мог знать в принципе. Он столько раз обещал давать честные ответы, но стоят ли чего-то обещания, принесенные чужеземцу и наверцу и без двух мгновений собственному убийце? Развить эти мысли Визирис не успел, ведь красный жрец еще не окончил своего рассказа. Возрождение драконов, принц крови, лишь первый шаг к возрождению мира. Принцессе Пламени отведена ключевая роль в замыслах огня жизни. Ей суждено стать матерью его избранника. Впервые за всю беседу голос Бинера показался Визирису вдохновленным, несущего свет, того, кто исполнит обещанное владыкой и излечит наш земной мир. На этих словах Автарх окончательно перестал понимать хозяина храма. Целый рой мыслей гудел в его голове, и только одно слово сорвалось с его губ. Что, стоило вырваться этому слову, как ручеек вопросов превратился в бурный поток, несущий свет, причем здесь моя сестра, что значит излечит мир, и о каком обещании может идти речь. Вы не слышали об этом раньше, и не могли слышать. Это пророчество, о существовании которого не подозревают даже посвященные жрецы. Только немногие, отмеченные особой милостью владыки, могут познать главную тайну нашей веры. Но сегодня, принц крови, вы вспомните забытое. Знаю, что вы передадите этой принцессе Пламени, и больше никому. С этими словами Бинера медленно, словно на молитве, воздел руки к небу. Тотчас панорамный вид города исчез, а на его месте возникла настоящая стена огня, неприродного, хорошего знакомого Визирису жара, но того самого полупризрачного пламени, памятного по дню явления драконов в этот мир. Готовьтесь, принц крови, вам предстоит узреть одну из величайших тайн нашего мира, смотреть и видеть, одно из самых непростых магических искусств. Многим чистым и честным душам оно не дается, не меньше и тех, кто выдает желаемое ими за подлинное откровение владыки, наставлял его красный жрец. Однако вам защитник рода людского благоволит, смотрите и узрите, а я помогу вам понять, какую именно трагедию нашего мира владыка открывает вам. Автарх смотрел и видел. Огонь показывал потрясающие самые смелые воображения картины со столькими деталями, что нельзя было усомниться в увиденном. Его взору предстали города, казалось, возвышающиеся выше гор, обитатели которых жили в сияющих башнях из железа и стекла, где люди, все как один сытые, холеные, довольные жизнью, разодетые в невиданные одежды, степенно сновали по своим делам. В небесах над городом парили невиданные звери, подобные драконам, но эти создания были куда крупнее и словно были слеплены из металла. Визирис видел, как местные чародеи творили невиданную по силе магию, видел, как везде царило изобилие и процветание, попросту невозможное в этом мире, видел, что самый последний смерть в этом невиданном крае жил не в пример лучше любого лорда. Вы видите, принц крови, золотое тысячелетие рода людского, то давно ушедшее время, когда люди и боги жили в мире и гармонии друг с другом, пояснил голос Бинера, будто раздававшийся из другой реальности, и эта дружба дарила всем нам неслыханное процветание. Гений наших предков в союзе с чудесами богов породил на земле величайшую цивилизацию из всех, когда-либо на ней стоявших. На востоке она зовется Великой Империей Зари, и это имя, пожалуй, лучше всего передает ее славу. Огонь заплясал вновь, но теперь от бывшего покоя не осталось и следа. Глазам Автарха предстал счастливый и беззаботный мальчишка, сбежавший от дотошных воспитателей на улицу, и впервые увидевший похоронную процессию. Визирис видел, как исказилось в гримасе ужаса и отвращения лицо паренька, когда тот заглянул в остекленевшие глаза мертвеца. Визирис видел, как запрятанный глубоко внутри ужас рос вместе с этим человеком. Мальчик стал прекрасным юношей, тот превратился в воина, в полководца, одержавшего 1000 побед над самыми могучими врагами, и проигравшим главный бой в своей жизни. Бой со страхом смерти и забвения. Наконец, пламя явило победоносного завоевателя, любимого державой, прибывшего в ее столицу, дабы объявить о своих правах на престол империи, для чьей славы он сделал столь многое. Он вошел в святая святых, преисполненный уверенности в своей избранности и своем предназначении, но лишь за тем, чтобы быть отвергнутым в пользу своей сестры. Люди были, есть и будут смертными. Пусть Великая Империя Зарии была свободна от страшных болезней и разорительных войн, каждая жизнь кончалась смертью. Все жрецы и жрицы учили о неизбежности этого исхода, и долгое время им никто не возражал. Пока, на нашей горе, не родился этот человек, с детства боявшийся смерти, он вознамерился избежать ее любой ценой, нарушить естественный порядок вещей. Никакие победы, никакая слава, никакое признание не могли его утешить или удовлетворить. Однако он, умный и проницательный, понимал, что без высшей власти его мечты останутся дымом. И, когда знаки и видения указали на его сестру, алчущий вечной жизни не смог этого вытерпеть. И что же он сделал? На пару мгновений огонь показывал одну единственную, ужасную сцену. Уже знакомый Визирису воин стоял над телом мертвой правительницы, прекрасной даже в объятиях смерти. Довольный убийца, с полубезумным огнем в темных глазах, вращал в руках взятую силой корону, предвкушая наступление нового дня, первого дня своего вечного царствования. Вы видите, принц крови, первое преступление врага. В погоне за властью он убил родную сестру, аметистовую императрицу, избранную и людьми, и богами. Следующим утром враг явился перед народом в короне, и он, покоренный его славой и величием, впервые совершит ошибку, признав его императором, императором кровавой яшмы. А его сестра, хотите сказать, что никто не узнал о ее смерти? Он сжег ее тело, принц крови. Враг объявил, что боги забрали ее, непорочную и святую, к себе, и ему поверили. Никогда прежде правители не убивали друг друга, никто и подумать не мог, что подобное святотатство, посягательство на помазанника богов вообще возможно. Ты зовешь его врагом, но ведь должно быть у этого врага имя. Его настоящее имя предано забвению. Его новое имя откроется вам немного позже, но пока что помните. Перед вами враг, жестокий и хитрый, беспощадный и расчетливый, извративший саму суть древней империи своим владычеством. По мановению руки Бинера, волшебный огонь показывал единственному зрителю картины этого господства. Визирис видел, как канула в прошлое былая мудрость земных владык, как правосудие стало извращенной насмешкой над самим собой, как доблесть воинов империи обернулась гневом и жаждой крови, как надежду пожрало отчаяние и осталась лишь смерть, и как на вершине этого гибнущего мира сидел он, император кровавой яшмы, человек, к которому сами боги шли на поклон. У него было все, заметил Визирис. Даже обладая всем этим, он не сумел побороть свой детский страх. Да, враг понимал, что час расплаты близится с каждым годом. Даже владыка мира смертный, рано или поздно, он отправится на суд за свои многочисленные грехи. На суд, который ему не подкупить, не обмануть, не запугать. Всех богатств, удовольствия и славы подлунного мира ему не хватило, чтоб примириться с мыслью о расплате. Тогда, принц крови, он задумал немыслимое. Он решил стать богом. Не просто сравняться с покровителями человечества в силах и избежать наказания, но превзойти их и стать первым среди них. Человек, подобный богам, решил стать богом, произнес Визирис. Но это уже за пределами самой человеческой сути и природы. Все возможно, принц крови, если приложить достаточно усилий, старания и злодеяний. И, поверьте, тиран не поскупился ни на что. В своей жажде абсолютной власти он нашел многих сподвижников среди великих воинов и чародеев империи. Они же и помогли ему подготовить его возвышение. Им потребовались десятилетия подготовки, и, к сожалению, их черные труды увенчались успехом. Вновь пламя остановилось, показывая единственную сцену. Визирис видел истерзанные тела мужчин и женщин, видел залитые кровью залы, видел оскверненные алтари и статуи, видел некогда священное место, что теперь стало отвратительным могильником. Что это? Только и мог молвить Визирис, которого передернуло от омерзения. Миг, проклявший весь наш род. Враг собрал жрецов, жриц, послушников и других слуг богов в священном для всех месте, доме всех богов. Он объявил всему миру, что желает назвать имя своего наследника и хочет, чтобы сами боги были ему свидетелями. Но пришли люди лишь навстречу собственной погибели. Их тела и души стали той кровавой ценой, которую враг заплатит за свое возвышение. Он добился своего и стал богом. Имя ему – Великий Иной. Если он достиг своей цели, то почему в итоге проиграл? Другие боги отвергли его, пораженные его страшным преступлением. Все, к как один, единодушно прокляли ложного собрата, обещав тому возмездие, погибель и забвение. И тогда враг решил ударить первым. Началось то, что в закатных королевствах именуют долгой ночью, на далеком востоке называют войной предателя, а сами современники звали кромешной тьмой. Тут Визирис невольно опустил голову. Долгая ночь. Истории о ней рассказывают от стены до самого Дорна. Но увиденное им в огне в последнюю очередь напоминало славную битву добра со злом. Это была кровавая вакханалия. После предательства своего властителя империя распалась на множество враждующих между собой осколков, которые неизменно становились добычей для армии Великого Иного. Но и имперские военачальники не постеснялись применить против врага свое самое совершенное оружие. Визирис видел, как люди обрушивали рог на собственные города, стирая их в пыль за считанные мгновения. Наблюдал, как тучи уже виденных им ранее летающих зверей из металла проносились по небу, оставляя внизу лишь выжженную землю, и падали из-под облаков оземь. Смотрел, как солдаты с причудливым оружием в руках шли через недавнее поле битвы, заваленное трупами людей и невиданных тварей. Видел, как очередное порождение железа и магии, превосходящее по размерам слона, плевалось огнем и сталью и медленно ползло вперед, перемалывая в труху кости павших, лишь для того, чтобы исчезнуть в яркой вспышке пламени. Видел, как на место одного зверя тут же издавая оглушительный грохот встало еще трое. Как же его удалось остановить? Задал единственный имевший смысл вопрос Визирис. Боги и выжившие люди объединили свои силы под началом великого героя. Долгие годы ушли на то, чтобы переломить ход этой страшной войны, но, в конце концов, величайшей ценой и жертвами роду людскому удалось одержать победу в рассветной битве. Бенера глубоко вздохнул, переводя взгляд с Автарха на пляшущие языки мистического огня. Однако эта победа была не окончательной. Ослабший враг вместе с остатками своих слуг бежал в безжизненные ледяные пустоши на краю мира и затаился там. Сил всех богов хватило лишь на то, чтобы запереть его там на долгие тысячелетия. Павших героев похоронили, но, как оказалось, рассветная битва положила конец притязаниям врага на власть над миром, но не нашим страданиям. Нашим страданиям, в те времена первейшим из богов был Лев Ночи. Именно он повел богов на битву с Великим Иным. Но за то время, пока он сражался с порождениями врага, Лев Ночи разочаровался в людях. Сильнейшего из богов сковал тот же страх, что некогда мучил врага, страх перед погибелью и забвением. Если нашелся один человек, способный повергнуть мир на грань полного уничтожения, то рано или поздно найдется и другой. Когда Великий Иной был повержен, он попытался уничтожить уцелевших людей, дабы не допустить повторения этой страшной трагедии. Но другие боги воспротивились этому и вместе с людьми изгнали Льва Ночи на заокраинный восток, за рассветные горы. Лев Ночи и поныне царствует там, и царство то черно и страшно, и в нем нет места человеку. Пламя слегка задрожало и как будто завибрировало. Падение Льва Ночи окончательно подорвало выживших людей и ослабших богов. Остатки Великой Империи Зари рухнули. Боги и люди стали жить порознь, безуспешно пытаясь вернуть утраченное. Древние знания и умения канули в лету, целые континенты стали непригодными для жизни, а от цивилизации остались лишь воспоминания. И этот кошмар длился очень долго, продолжил свой рассказ Бенера, пока нескольким богам не удалось восстановить подобие могущества. Их имена – Принц Крови, вы хорошо знаете, Балерион, Тхагар, Мерксис, и величайший из них, Эрглор, бог пламени и теней. Они вчетвером решили восстановить мир и подарить людям новую надежду, пока весь наш мир не истощился окончательно. Что значит не истощился окончательно? Задал вопрос Визирис. Мы живем в умирающем мире, Принц Крови, ответил Бенера. Некогда любой человек мог свободно пересечь мир из конца в конец, но теперь наши владения сузились до двух континентов. Каждый последующий век лишь усугубляет деградацию нашего племени. Чтобы бороться с упадком, боги и люди заключили новый договор, который положил начало народу валерийцев. Но даже сама Валерия могла лишь приостановить этот процесс, а не обернуть его вспять. Но надежда была, и ее проводником должен был стать несущий свет. Герой, что будет подобен богу на земле. Герой, что сможет исцелить умирающий мир и окончательно уничтожить врага. Значит, старый Фригольд действительно был основан не без помощи богов, уточнил Визирис. И все эти россказни старокровных о своей божественной родословной имеют под собой реальные основания, это правда, принц крови, но лишь отчасти. Боги действительно подарили валерийцам власть над драконами, ставшими основой могущества их племени. Но завоевания и победы на поле брани не были для драконьих владык самоцелью. Куда важнее было другое. Пламя вновь затрепетало, и перед Визирисом предстала Валерия во всем блеске ее величия, но теперь она казалась лишь тусклой тенью великой империи Зари. Все равно, что свеча по сравнению с полуденным солнцем. Стеклянные башни уступили место башням из черного камня, пропали таинственные механизмы и железные чудовища, а люди познали и голод, и холод, и болезни. Чудеса стали реже, нравы ухудшились, а сам стольный город его предков зиждился на пламени и крови. Несущий свет должен был родиться среди людей. Тем временем продолжал верховный жрец, но создать условия, при которых может появиться человек, чья сила будет превосходить даже могущество богов, задача не из легких. Лучшие ученые и чародеи Валерии столетиями сводили благородных юношей и дев из великих домов Фригальда, выводили и пестовали их потомство, делали расчеты и творили тайную магию. Они подбирали по звездам и приметам новорожденным женихам еще не родившихся невест, учитывали происхождение обоих родителей, старались сделать так, чтобы каждое новое поколение превосходило предыдущее. «Стало быть, мой дом тоже играл в этих планах роль», — произнес Визирис с немалой долей отвращения в голосе. «Неприятно было знать, что твоих предков выводили, словно породистых жеребцов, далеко не самую главную, принц крови. Вы и сами знаете, что Таргариены были не самыми могущественными драконьими владыками Валерии. На протяжении веков ваши предки лишь иногда отдавали своих детей в руки властителей Фригальда, да сражались вместе с остальными в войнах. Так было». С этими словами Бенир вновь воздел руки к небу, до вмешательства огня жизни. Последовавшие картины Визирис опознал с легкостью. Легендарная Дейнис-сновидица, очнувшаяся от своего пророческого видения о погибели Валерии. Но в пламени Автарх видел не умудренную старицу, не величественную женщину, но испуганную открывшейся истиной совсем еще юную девчушку. Девчонка поднялась с кровати и, в одной ночной рубашке, понеслась прочь из опочивальни, охваченная ужасом. «Ты говоришь, что сон Дейнис послал твой бог?» «Да, принц крови, владыка и огонь жизни, в своей вечной мудрости, прозрел появление несущего свет именно в вашем роду. Никакая иная семья древней Валерии не годилась для исполнения этой роли, во всех он обнаружил свои изъяны. Он открыл правду о грядущем юной Дейнис, надеясь, что ее семья сделает верный вывод. Если твой бог спас моих предков, то почему они не приняли твою веру? Людям свойственно быстро забывать своих благодетелей. Вы и ваша сестра стали свидетелями возрождения драконов, но возлюбили ли вы нашего владыку?» Поняв, что риторическим вопросом не отделаться, Бенера пояснил. «Владыка не любил и не любит до сих пор без крайней нужды являть себя открыто. Но на счастье вашего рода и всего мира, Эйнар Таргариен прислушался к словам своей дочери. К несчастью для остальной Валерии, исход Таргариенов нарушил устоявшееся во Фригальде равновесие сил и оказался камнем, сдвинувшим с места лавину. Бег пламени ускорился. Император стал свидетелем десятка ссор, объявлений кровной мести, осквернений чужих храмов, гневных ответных проповедей. Драконьи владыки решили, что грядет прибытие обещанного спасителя, и каждый род надеялся, что он выйдет из их числа. Масла в огонь подливали и жрецы богов, что, казалось, забыли об общности цели, и натравливали последователей друг на друга. Все закончилось в огне и крови, но огонь и кровь появились на улицах старой Валерии до извержения 14 огней. Воины и драконьи всадники, черни рабы сошлись в ожесточенной, кровопролитной братоубийственной схватке у подножия гигантских башен. Но разглядеть знамена и символы Визирис не успел. Всю картину поглотила яркая вспышка. С гибелью Валерии угас последний, и без того слабый костер магии чудес на этой земле. Земли к западу от Ити погрузились в кровавый хаос, невиданный с самой долгой ночи. Дочери Валерии, подобно хищницам, сошлись в битве за осколки погибшего наследия, с востока прибыли кровожадные кочевники, а богатейшие хранилище тайного знания сгинуло безвозвратно. Век крови не просто так получил свое название. Он венчал собой бесславную и печальную попытку восстановить изувеченный мир. Но исчезновение Валерии не значило исчезновение надежды. Ваши предки поступили мудро, принц крови, когда не стали вмешиваться в эти войны. Они усмирили собственные амбиции, но зато сохранили свое величайшее наследие, драконов. И, когда пришел час, а лорд Айрион Таргариен получил знамение, ваш род был готов занять подобающее место в новом мире. Лорд Айрион никогда не был провидцем. оборвал жреца Визирис. «Ни одна хроника моей семьи об этом не упоминала. Ты уверен, что ты правильно понял слова своего владыки, Бенера? Я и не говорил, что Иерион Таргариен видел будущее», — ответил слуга Эрглора. «Ему о нем поведал кое-кто другой. Скажите, принц крови, вам говорит о чем-либо имя Моргана Сында? Впервые слышу», — покачал головой Визирис. «Я так и думал. Ныне это имя помнит лишь немногие, но при жизни Морган Сэнд считался величайшим прорицателем в известном мире. Бастард Дарнийского принца пользовался огромным уважением в родном крае и за его пределами. Дружбы с ним искали многие короли и лорды, но самому Моргану были мало интересны почести и мирские дела. Последние годы он и вовсе провел отшельником в Красных горах. Однако его встреча с Айрионом Таргариеном и Валейной Виларион стала поистине судьбоносной. Оракул сказал хозяину драконьего камня лишь следующие слова: «Среди твоих потомков явится тот, кто станет владыкой над людьми и над богами». Это определило все. «И почему мы, потомки Айриона, об этом ничего не знаем?» — нахмурился Визирис. «Позвольте сначала мне завершить рассказ, принц крови», — продолжил верховный жрец. «Так или иначе, но с этого момента Таргариены стали готовиться к своему предназначению. Лорд Айрион был уже не молод, но зато он хорошо подготовил своих детей к их судьбе. Эйгон и Весения были отправлены им учиться в Старомист, чтобы те получили возможность узнать, чем дышит их будущая держава, кто кем и кому приходится и все остальное, что было необходимо знать будущим властителям семи королевств. Наконец, после смерти лорда Айриона время настало. Эйгон покончил с горделивым влиянием валантийцев и, более не интересуясь разоренным бесконечными войнами и ссосом, начал свой великий поход на закатные королевства. Впрочем, о завоевании вы знаете лучше моего, принц крови». Визирис лишь молча кивнул. Перед его глазами пронеслись уже знакомые образы, которые он мог уже ранее видеть на барельефах и картинах. Сожжение Харренхолла, погибель Дюрандонов, пламенное поле. Неожиданно картина сменилась, и он увидел молодую сереброволосую женщину, которая о чем-то яростно спорила с тучной, обрюзгшей старухой, разодетой в золотые одежды. Трудно было не узнать в них королеву Рейнис Таргариен и принцессу Мэрию Мартилу. Еще через мгновение их сменил дымящийся замок и поверженный дракон. «А это уже менее приятная страница в истории вашего дома, принц крови», — хмыкнул Бенера, глядя на огненные образы. «А заодно и наглядная демонстрация того, как опасно слепо полагаться на пророчества, пусть и самые благоприятные». «Я не понимаю, о чем ты, Бенера», — сухо ответил Визирис, которому не слишком хотелось взирать на поверженную Мерксис и на копошащихся подобно трупным червям подле ее тела дарнийцев. Пророчество, которое услышал лорд Айрион, было неполным. Была и другая его часть, которая стала известна кое-кому другому, тому самому дарнийскому принцу, чьим бастардом был Морган. Бенера взмахнул рукой, и огни вновь заплясали своей бешеный танец. «Принцессу Мэрию можно обвинить во многих грехах. Она была алчной, тщеславной и надменной, но ей нельзя было отказать в остром уме. Она знала, что в роду Таргариенов родится избранник, и еще она знала, что в этом избраннике будет течь кровь Мартиллов. И это было опасное знание. Матриарх Мартиллов боялась Таргариенов и не доверяла им. Она не могла воспользоваться этим знанием как щитом. Если бы Мэрия сразу предложила Таргариенам династический брак, используя пророчество в качестве основного аргумента, то Мартиллы разделили бы судьбу Хааров и Гардинеров, в лучшем случае, Дюрандонов. Ведь формулировка пророчества отнюдь не исключала того, что избранник богов может появиться и в доме Мартиллов, чего Таргариены никак не могли бы допустить. Так считала сама принцесса. Ее же предложение сделки, когда Мартиллы оставались независимыми принцами, а Таргариены правили остальными королевствами, было неприемлемо уже для ваших предков. Так началась война, которая не принесла ни счастья, ни победы кому-либо из ее участников. Дальнейшее Визирис уже и так знал. Гнев Эйгона был ужасен. Некогда цветущий край обратился в пустыню, которой оставался и по сей день. 3/4 населения Дорна было уничтожено, большинство благородных домов, включая Мартиллов, было поставлено на грань вымирания. Даже спустя столетия это королевство все еще испытывает отголоски драконьей ярости. Такова была расплата за непокорность принцессы Мэри. Когда жажда крови и мести завоевателя была удовлетворена, выяснилось, что править в Дорне уже нечем и неким. Все тем же ровным тоном продолжал верховный жрец. Но Эйгон не мог прекратить войну до тех пор, пока оставался в живых хоть один Мартилл. И чтобы выжить, чтобы сохранить хоть что-то, Мартеллам пришлось пойти на риск и раскрыть свое знание. Это они и сделали, стоило Мэри умереть к спасению всех оставшихся дарнийцев. То самое письмо, переданное Дирией Мартеллой Гону Завоевателю, задал вопрос Визирис. Да, король был вынужден прекратить войну и пойти на мир. Следование пророчеству для Игона оказалось важнее мести. Принцесса Дирия, явившись в Королевскую гавань, была уже в руках у Таргариенов. Засомневался Визирис. Почему тогда ее не заставили родить ребенка от короля силой? Сложно сказать. Вероятнее всего, Дирия уже озаботилась тем, что в случае худшего не даться Таргариенам живой. Завершил рассказ Бинера. Сами знаете, что ваши южные подданные славятся умением изготавливать яды. Воцарилась тишина. Визирис крепко раздумывал над свалившимися ему на голову откровениями. Могла ли вся эта история оказаться брошенной в глаза пылью? Могла. Но этот жрец знал то, что могли ему поведать только боги. Стал ли бы такой человек в самом деле придумывать такие небылицы во имя ясных ему одному целей? Почему я никогда не слышал об этом пророчестве? Почему мы, потомки и наследники завоевателя, ничего о нем не знаем? Вновь задал напрашивающийся вопрос Автарх. Последними хранителями этой тайны в вашем роду были королева Рейнер и принц Димон, но они погибли в братоубийственной войне и не успели передать знания своим детям. Зато Мартеллы прекрасно помнили о пророчестве, поэтому они не только согласились на брачный союз, предложенный королем Бейлором, но и попросили руку сестры Дейрона Доброго, принцессы Дейнерис. Они до сих пор не оставили своих тайных, тщеславных надежд, что избранник богов родится среди песков Дорна. Визирис против воли скрипнул зубами. Воспоминания о своей первой любви из еще той далекой жизни не приносили ему никакого удовольствия. Он знал, что тогда еще безвестному бастарду никогда не заполучить руки принцессы, но то, что Дейрон предпочел отдать свою сестру верховному Авцитраху, дальнейшее уже не столь важно. Чем дальше, тем больше Таргариены отдалялись от своего предназначения, от своей судьбы. Истории вашего деда, вашего отца и последующих поколений, принц крови, уже не столь важны. Важно то, что в лице вашей сестры наш мир вновь обрел надежду, уже последнюю надежду. Пламя, послушное воле Бинера, исчезло столь же внезапно, как и появилось. Теперь Автарх Валантиса остался один на один с рабом Эрглора и целым роем мыслей. Вы, принц крови, были выбраны владыкой в защитнике его избранницы, принцессе Пламени. Вы должны защитить ее как от алчных людей, так и от слуг врага. В прошлой жизни вы были великим воином, не сумевшим исполнить свое предназначение. Более того, избрав колдовство своим оружием, ваш убийца лишил вашу душу возможности найти покой в загробном мире, и вскоре вам предстоит доказать справедливость этого выбора. На землях Вестероса грядет новая война с прислужниками врага, в которой вам и вашей сестре предстоит сыграть главную роль. Но сейчас, принц крови, я умолкаю и ожидаю вашего решения. Визирис молчал, долго молчал. Он чувствовал, что Бинера говорит правду, или во всяком случае верит, что говорит правду. Но Таргариена не покидало ощущение, что верховный жрец, поведав ему столько сокровенных тайн, при этом утаил нечто крайне важное, какую-то на первый взгляд незначительную деталь, что меняло многое. Или же его попросту вновь душит паранойя и недоверие к красным. Бинер старательно брал вину на себя, всячески выгораживая своего господина. Но может ли существо, требующее крови детей, быть столь всеблагим и всемилостивым покровителем людей? И уж вряд ли столь благородного родителя за судьбы мироздания другие прозвали бы неназываемым. Имеют ли вообще Таргариены хоть сколько-нибудь стоящее представление о том, с кем им пришлось пойти на сделку? Почему он не открылся перед Дейнис, что это именно он послал ей то откровение, что за война развязалась в Валирии перед самим Роком? Наконец, если красные считают, что Дейнерис станет матерью их избранного, то почему их бог забирает ее детей? Почему он не даст исполнить ей ее же предназначение? Или он настолько мелочен, что даже перед лицом судьбоносных событий готов взимать кровавую плату за свою помощь? Нет, нельзя верить Эрглору и его рабам. Владыка Света преследует лишь свои интересы, и к интересам Таргариенов они в лучшем случае имеют лишь косвенное отношение. Но и найти какое-то другое, стоящее и окончательное решение он не мог. Уж точно не здесь и сейчас. Значит, оставалось лишь одно. «Я не могу полностью поверить тебе, Бинера», — заговорил Автарх после долгого молчания. «Но и убивать тебя я не стану. Ты отправишься со мной и будешь заключен под стражу. Если ты и в самом деле намерен помогать мне, то ты объявишь своей пастве, что ты принял приглашение погостить у Автарха, и что они должны повиноваться мне так же, как и раньше. Я не горю желанием устраивать очередную резню в этом городе. Окончательное решение о твоей судьбе я приму позже». Верховный жрец лишь слегка наклонился и тихо произнес: «Склоняюсь перед вашей волей». Акт 3, глава 31. Бастард, узурпатор и дозорный. Джоффри Баратион. Одиночество, вечный спутник большинства по-настоящему великих людей. Голодная стая нахлебников нужна только дуракам и слабакам, тем, кто вечно сомневается, вечно нуждается в чьем-то одобрении. Достойный муж знает лучше других о своих преимуществах и возможностях, и ему не приходится тешить себя лестью бестолковых слуг. Говорят, что у Эйгона Завоевателя никогда не было друзей, и неудивительно, ведь он в них не нуждался. Зачем они ему, если он покорил половину мира? Он был драконьим всадником, он завоевал 6 королевств и выжег дотла 7-е, он навязал свою волю гордым лордам и трусливым святошам. И как же выродились его потомки, погнавшиеся за признанием и любовью? Толстый слизняк Дейрон, прозванный добрым, поскольку не имел ни одного качества из тех, что должны быть свойственны королю. Эйрис Книжник, который членом пользовался только ради того, чтобы сходить по малой нужде. Эйгон Невероятный, пытавшийся угодить каждому вшивому худородцу и погубивший почти весь свой дом. Да и сумасшествие безумного короля, говорят, было вызвано его желанием любить и быть любимым. Ему же повезло в столь раннем возрасте, еще на самой заре своего правления, осознать тщетность подобных желаний. Более того, осознать их губительность для его державы и власти. Короля должны бояться, ему должны подчиняться, и только тогда трон будет стоять незыблемо. Подобные мысли о прошлом бродили в златовласой голове законного короля Джоффри, уединившегося в своем солярии. Здесь он мог укрыться от всех этих придворных кобелей и сук, обрести миг покоя и поразмышлять в блаженном, поистине королевском одиночестве. Все вокруг было скромным и практичным. Минимум золотых украшений, чаша с лимонной водой да гобелены, славящие его род, на стенах. На столе перед королем лежали подготовленные старым идиотом Пиццелем бумаги, но Джоффри не был в настроении вчитываться в очередные пустяки. Что-то там о наследственных спорах вокруг Разби, что-то там о религиозных фанатиках в окрестностях Староместа, что-то там о выборах нового разбойничьего атамана на Железных островах. Эти бумаги не сообщали ему ничего такого, чего он и сам бы не знал. Вся его держава населена баранами, которые отчаянно нуждаются в крепкой руке пастуха. Однако как пастуху быть, когда его так называемые помощники все норовят предать своего сюзерена? Когда столько времени и сил уходит на наблюдение за остальными пастухами, как уследить за волками? На часах стоял верный, пусть и не слишком полезный, сир Эрис Окхард. Уж хотя бы в деле охраны дверей на него можно было положиться, и то не до конца. Окхарты, дом из простора, дом, что сперва поддержал этого изменника и членососа Ренли. Только кретины и наивные северные леди верят, что белые плащи искренне отрекаются от родового имени и обязуются служить только государю. Сам король проницательностью не был обделен. За всеми ними нужно постоянно следить, и никому из них нельзя по-настоящему доверять. Хотя самому себе владыка семи королевств мог признаться, что второсортные Окхарты – это куда меньшая угроза его трону, чем взорвавшиеся Ланнистеры. Ему пришлось опереться на львов, на дом его матери, в самый темный час своего правления. Но гордецы, столь похожие на него самого, никак не могли смирить свои амбиции. Им всегда и всего было мало. Дед пытался управлять им, словно куклой, мать продолжала его поучать, так еще и дяди пытались играть в престолы. Весь малый совет состоял из одних Ланнистеров и их выкормышей, а королевский двор утопал в золотых цветах. По всему выходило, что Красный замок вернулся во времена жалкого тюфика Дейрона, когда страной правила не династия, а дарнийские прихлебатели королевы Мири. Вот только он не малодушный Дейрон, и после смерти лорда Тейвина пришла пора доказать это всему королевству.